Об авторе. Сара Шепард окончила Нью-Йоркский университет и имеет степень магистра литературного творчества Бруклинского колледжа. В настоящее время она вместе с мужем проживает в Тусоне, штат Аризона. На написание серии книг «Милые обманщицы» ее вдохновило воспитание, полученное в одном из пригородов Филадельфии. Конец книги. Сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Мария Абалкина.